Глава 33, в которой баронесса Лукреция держит интригу. Высоко в северных горах, на порядочном отдалении от Золотой Подковы, среди заснеженных вершин стоял небольшой старинный замок, долгое время считавшийся необитаемым. Когда-то здесь располагался охотничий домик короля Ипполита и его свиты. Король любил останавливаться здесь на ночлег во время вылазок в горы. Но затем замок был заброшен, и за прошедшие годы он слегка обветшал. Император Всевелдор не любил горы, поэтому обитатели дворца постепенно забыли про это место. Но сейчас у замка появился другой хозяин, вернее, хозяйки. Случайные люди здесь не ходили. Замок стоял в стороне от больших дорог, поэтому он отлично подходил на роль тайного убежища. К небу, затянутому свинцовыми тучами, тянулись две каменные башни в 4 этажа. Небольшая смотровая площадка из серого камня повисла над глубокой пропастью. В стенах замка имелся небольшой внутренний дворик идеально круглой формы и обширное подземелье, уходящее глубоко под скалы. Именно подземелье и приглянулось двум исселиткам. Баронесса Лукреция Пантагрюэль в длинном черном платье и меховой накидке шла по длинному темному коридору. За ней неотступно следовали Бия и брат Шестихвост. Юная исселитка заметно прихрамывала, опираясь при ходьбе на рунный посох, по-прежнему замаскированный под черный зонт. Пережитое крушение поезда не прошло для нее даром. Нога от бедра до щиколотки была туго обмотана бинтом. Шестихвост тоже хромал, но двигался куда увереннее своей хозяйки, ведь у котов все ранения заживают очень быстро. «Мы проиграли! Ненавижу проигрывать!» — злобно цедила Бия. «И кому? Этой проклятой тощей девчонке и ее друзьям-недоумкам! Наверное, сидят сейчас в своей аптеке и насмехаются над нами!» «Я уже сказала горожанам, что это лишь первый раунд, дорогая сестрица», — холодно улыбнулась Лукреция. «Будут и другие. Пусть празднуют временную победу. В следующий раз им вряд ли так повезет». «А ведь действительно повезло», — согласился брат Шестихвост. «Иначе это и не объяснить. План разрабатывался столько месяцев, и все пошло на смарку за считанные часы». «Но мы все же кое-чего добились», — сказала баронесса. «Все добытое золото было переплавлено в слитки и досталось нам. Мы вывезли их из рудника, а мэр Портофей не успел забрать свою долю». «Теперь и не заберет», — злорадно захихикал кот. «Я слышал, что его арестовали. Ну, хоть золотишко теперь наше. Нет худа без добра». «Даже не думай наложить на него свои лапы. Оно пригодится нам для исполнения остальной части плана», — предупредила Лукреция. «Кстати, каковы наши потери? Много гомункулусов пропало». «Когда опрокинулся паровоз, мы лишились 4. Еще 3 пали жертвами этих недоумков», — принялась загибать пальцы Бия. «И как минимум 2 уничтожила разрушительница заклятий». «Значит, остался лишь 1», — пробормотала Лукреция. «Самый важный из всех. Не беда. С такими деньгами мы раздобудем еще гомункулусов. Главное, мы научились вселять в них низших демонов. Значит, и все остальное получится. Записи, доставшиеся нам от отца, очень пригодились. Не зря я прихватила его архив из Черного замка». «Они его пока не хватились?» — поинтересовался брат Шестихвост. «Старейшины? Не смеши меня», — хохотнула баронесса Лукреция. «Они не видят дальше собственного носа. Мануэль понятия не имеет, что происходит на нижних ярусах его замка, а остальным и дела нет до старых архивных книг. К тому же мне удалось кое-кого подкупить. С такими запасами золота это не составило большого труда. Теперь у нас есть доступ абсолютно ко всем старинным заклинаниям и описаниям древних ритуалов». Они вошли в большую пещеру, ярко освещенную огнем раскаленных жаровин. Вдоль стен блестели многочисленные золотые слитки, сложенные ровными штабелями, и это зрелище завораживало. Брат Шестихвост жадно облизнулся. Недавно Бия пыталась подсчитать все золото, вывезенное из подземного рудника, но сбилась на 5000 блестящих желтых кирпичей. Возле одного из штабелей стоял небольшой металлический сундук, покрытый охранными заклятиями. Его крышка была приоткрыта, под ней мерцал красным огнем зловещий черный шар, некогда принадлежавший Амалии Кэрит Эсселит. В центре пещеры на массивной треноге стоял огромный латунный шар, от которого во все стороны тянулись змеевидные трубки и пучки кабелей. Под сферой ярко полыхало пламя. Несколько низкорослых прислужников в длинных черных плащах с капюшонами вскрыли сферу и извлекли из нее новорожденного гомункулуса. Это был последний из 10 похищенных из покоев покойными леди Лионеллы Мируан Эсселит. 9 предыдущих стали частью эксперимента, который завершился весьма удачно. Слепленные на скорую руку тела стали вместилищем для призванных демонов. Конечно, говорить они умели плохо, но с обязанностями надсмотрщиков справлялись прекрасно. 10-го ждала другая участь. Созданный с особым тщанием, в полном соответствии с оригиналом, портреты которого стояли на специальных подставках вокруг магической сферы, он был так похож на человека, что даже вечно всем недовольная Бия приоткрыла рот. «Идеален!» — восхищенно прошептала Лукреция, рассматривая стоящего перед ней высокого обнаженного юношу. От него еще шел пар, но гомункулус быстро остывал. Искусственная жидкая кожа постепенно затвердевала, превращаясь в точный аналог человеческой. Вскоре юноша открыл глаза и мутным взглядом уставился на своих хозяек. «Он так на него похож!» — выдохнул брат Шестихвост. «Этого мы и добивались», — тихо сказала Бия. «Точная копия молодого короля Рекса». «Но что теперь?» — кот нетерпеливо забил хвостом по тощим бокам. «Что дальше?» «Интрига», — с усмешкой ответила баронесса Лукреция. И они с Бией довольно переглянулись.